под набранным крупными буквами заголовком. «Бинг прогоняет Каллас». Чистейшая фантазия, разумеется. Никто всерьез и не предполагал, что Бинг действительно решился прогнать Каллас. Однако пришлось вмешаться в дело нашей общей подруги, журналистки Эльзе Максуэлл, знаменитой американской сплетницы. Эльза убедила Марию проявить побольше дипломатии. Но остается фактом то, что по окончании своего контракта Каллас покинула Нью-Йорк, и в Метрополитен-Опера появилась вновь лишь спустя несколько лет. Эльза Максуэлл была очаровательной дамой, королевой общественных настроений, безраздельной царицей нью-йоркского высшего света 50-х годов. Она бесплатно проживала в роскошных апартаментах отеля «Олдорф Астория», устраивая для этой знаменитой гостиницы встречи, обеды и приемы при участии наиболее видных фигур текущего сезона. Быть приглашенным к Эльзе Максуэлл означало входить в международную элиту. Отсутствие же записки с приглашением могло повергнуть в уныние самого закоренелого из светских карьеристов. Как-то в 1953 году, во время одного из моих зимних наездов в Нью-Йорк, Эльза пригласила меня принять участие в званом вечере, устроенном в пользу ветеранов войны. Максуэлл попросила меня спеть там дуэт из «Отелло» вместе с Глорией Вандербильт, знаменитой мультимиллиардершей, которая незадолго до этого развелась с не менее знаменитым дирижером Леопольдом Стаковским. Меня удивило то, что бывшая госпожа Стаковская увлекается вокалом. Все же я принял приглашение и на следующий день отправился на репетицию к Вандербильт, чьи апартаменты также находились в Олдорф-Астории. Мне открыл камергер в ливрее, и сразу же в глаза бросилась невероятная роскошь гостиной. На полу белые шкуры, вокруг старинная мебель, китайские вазы династии Мин и обтянутое шелком кресло. Посредине красовался восхитительный концертный Стейнвей, тоже белый в стиле ампир. Я все еще оглядывался по сторонам, когда в гостиную вошла сама Глория Вандербильт. Я оторопел. Стаковскому, как известно, было около 70 лет. Я ожидал увидеть даму среднего возраста. Глория же оказалась, на удивление, молодой, лет 26-27, совершенной красавицей. Высокая, с темным отливом волос, прелестным ртом и обворожительной улыбкой, она несла в себе типичную непринужденность богатых американок. И, кроме того, открытый характер, нескрываемое наслаждение жизнью и жажду вкусить сполна собственного счастья. То есть то, что называется уверенностью в себе. За Стаковского она выходила совсем юной. Глория высказала мне свои похвалы, сообщила, что является моей почитательницей и что ей весьма лестно петь со мной, хотя и всего лишь один дуэт. Признаюсь, я почувствовал себя в замешательстве лишь на несколько мгновений, так как в гостиной появилась Эльза Максуэлл с фотографом. Женщины обнялись, и Эльза попросила нас сфотографироваться вместе у фортепиано для «Нью-Йорк Таймс». В тот день репетиция так и не состоялась. Повторная встреча оказалась не намного плодотворнее. Мы едва-едва взяли лишь несколько нот из «Отелло», я чувствовал себя не в своей тарелке, Глория была обольстительной женщиной, и, признаюсь, мне никак не удавалось сосредоточиться на музыке. Впрочем, и она не проявляла большого интереса к «Отелло», а больше болтала и выпытывала подробности моей жизни. Ее помыслы в тот момент были обращены вовсе не на концерт для ветеранов. Некоторое время наше знакомство продолжалось в таком же духе. Как-то вечером в Метрополитен Максуэлл закинула удочку на тему о новой встрече с Глорией, и поскольку было известно, что Эльза любила устраивать нежную дружбу, я уклонился от предложения журналистки. На ее счету уже было несколько нашумевших знакомств. Самым знаменитым из всех была пара Алихан и Беттина. Затем она пыталась свести Ивонну де Карло, знаменитую актрису, символ красоты в послевоенные годы, и Баса Чезаре Сьеппи. Но у этих не сладилось. Помню, Эльза Максуэлл все время держала торчком указательный палец, будто диктовала собеседникам какой-то закон и одновременно разъясняла,